Глава 24. Новая база. «Отлично!» — с энтузиазмом сказал Константин. «С одной командой космолета мы точно покончили. Осталось найти, где в городе спряталась вторая команда». Посмотрев на развалины, я решил, что выжить там никто не мог, и послал запрос на рейс челнока с гражданскими роботами. Была там одна интересная модель роботов, являвшихся помесью экскаватора и бурильщика. Не знаю, чем они занимались у прежних хозяев, но я запущу их разбирать развалины. Вряд ли им понадобится больше пары часов, чтобы найти останки всех врагов и всей их техники, чтобы мы могли потом получить законные трофеи. Оставил также при них двух боевых роботов с приказом стрелять во все, что попытается нанести вред нашей технике. Мало ли появится какой монстр посерьезнее горилоидов. Я отрядил десяток дронов прочесать все окрестности, чтобы точно убедиться, что ни один из инопланетян не уцелел. Стал интересный вопрос. Как далеко вторая команда инопланетян может находиться от первой? В голову пришла идея. «Василий, попроси ИИ корабля наложить проекцию двух сбитых космолетов на карту города и пришли мне, что получится». «В принципе, логично. Молодец!» — тут же отреагировал Серега. «Если первую команду поймали на том, что она пыталась забрать трофей со своего же сбитого космолета, то и вторая может быть поблизости от места крушения второго космолета. Сбили мы их моментально, сильно в сторону обломки упасть не должны были». «Ну, собственно, так и подумал», — подтвердил я. Наложил присланную ИИ карту на свою. Второй корабль рухнул в 5 километрах от первого. Встал вопрос, отправить туда пока разведку или сразу собрать все силы, чтобы окружить тот район. Решил все же, что начну с разведки. Мало ли, второй корабль отлетел от своего экипажа слишком далеко, и придется потом возвращаться и прочесывать эту часть города заново, теряя время. Разведка принесла желанные результаты. Второй экипаж инопланетян начал отстреливать наши дроны именно в том районе, куда рухнули обломки космолета. Надо будет учесть в будущем, насколько плотно космолеты инопланетян взаимодействуют с экипажами, высаженными на Землю. Рисковать дорогими боевыми роботами я снова не стал. Смысла беречь здание в обезлюдевшем городе не было. Единственное отличие состояло в том, что инопланетяне в этот раз заняли больше зданий. 4 больших дома на 16 подъездов. Ничего страшного. В этот раз в атаке приняли участие все корабли. 15 подъездов превратились в воронки сразу, а последний, оставшийся через 10 секунд, когда стал возможен следующий выстрел из рельсотрона. Пилоты сообщили 8 убитых инопланетянах и об уничтожении 4 боевых роботов и 4 скаутов. Этот экипаж тоже хорошо так был упакован, так что мы сделали правильно, что не полезли туда сами. Стоимость 16 снарядов из рельсотрона была никакой по сравнению со стоимостью хотя бы 1 боевого робота, если бы мы его потеряли в схватке. Трофеи, конечно, тоже отойдут наносившим удары стрелкам и пилотам, но жадничать я был не готов. Внес в инструкции для посланных разбирать предыдущие завалы гражданских роботов приказ заглянуть после этого суда, заняться и этими развалинами. Отрядил десяток дронов обыскать рядом стоящие дома, чтобы убедиться, что никто из пришельцев не избежал нашего внимания. После этого мы продолжили прочесывать город. Разве что только ускорились. Я не верил, что натолкнемся еще на инопланетян. 2 команд, прилетевших на космолетах, с моей точки зрения, вполне хватало на такой относительно небольшой город. Да и больше челноков и космолетов мы не видели. А вряд ли какие-то хоть сколь уважающие себя инопланетяне будут передвигаться пешком. Несмотря на то, что главная интрига спала, никто против прочесывания города не возражал. Монстров в городе скопилось множество. Опыт и трофеи исправно капали членам отряда. А минут через 10 мы натолкнулись на ранее невиданное. Из одного из подвалов шестиэтажки атаковать нас ринулось несколько десятков зомби. Причем многие были с оружием, и не только с топорами или ломами, но и с более серьезным. Ясно, что охотничьи ружья и автоматы Калашникова никакого вреда нам нанести не могли. Из такого оружия максимум можно скаут немного повредить, не более того. А скауты у нас шли исключительно на дистанционном управлении. Зомби перебили быстро, тут же пересчитали. 37 особей. «Что-то я раньше и представить не мог, что они могут собираться в отряд такого размера», — сказал я удивленно. «Они нацелились ли эти твари стать новым вариантом человеческой расы на Земле?» — спросил Серега. «Ничего страшного. Если не собираются, мы им не дадим», — решительно сказал Петька. «Геноцид так геноцид. Не позволим инопланетянам проводить эксперименты такого рода над человеческой расой». Встреченный отряд стал только первой ласточкой. Оказалось, что мы натолкнулись на район, где этих зомби просто сотни. Наше продвижение замедлилось. Отряд за отрядом выскакивали на нас, нападая со свирепостью и безрассудством скатов. Причем в этом районе практически не оказалось никаких других монстров. «Похоже, у них мощный инстинкт в защите своей территории», — предположил Серега. «Видимо, это единственный способ одержать победу против других монстров, которые обычно передвигаются меньшими по размеру отрядами». Всего на район густо заселенный зомби мы потратили минут 30. Посчитали, сколько всего их оказалось. Общая цифра перевалила за 400. «Не могу не представлять, как в случае нашей победы в расовом квесте эти самые зомби в других городах будут тащить оживших горожан тысячами к пятным вампам, чтобы сделать из них новых зомби», — пожаловался Петька. «Этак они резко нарастят свою численность». «В таком случае мы не будем спешить покидать землю после расового квеста», — заверил я его. «Спасем побольше народа, возьмем их в отряд и прочешем один за одним вот таким же образом все серьезные города земли, уничтожая зомби». «Это какого же размера у нас должен быть отряд, чтобы справиться с такой вот грандиозной задачей?» — спросил изумленно Серега. «А кто нам мешает взять в него пару тысяч человек?» — сказал Борис. «Кроме того, есть же способы ускорить зачистку этих тварей. Уж они любят селиться плотно на определенной территории и так яростно ее защищают, можно использовать против них. Всего-то нужна хорошая разведка с дронов, чтобы определить пределы их территории в конкретном городе. А затем можно разнести этот кусок города при помощи рельсотронов с воздуха. Эта зачистка пойдет гораздо быстрее». «Зато с трофеями возни потом больше будет. Возись, доставай их тушки из развалин», — не согласился Серега. «Нет уж, лучше так, как сейчас. Они сами выскакивают на нас, и мы тут же собираем трофеи». Коротая время за обсуждением запланированного геноцида зомби, мы зачистили город до самых окраин, после чего пошли той же цепью к намеченному для строительства подземной базы месту. Тут тоже стоило провести предварительную зачистку местности от монстров. В лесу их оказалось значительно больше, чем в городе, за исключением зомби. Но скорость нашего передвижения значительно увеличилась. Идти сквозь лес всяко быстрее, чем по городу, в котором полно зданий, нуждающихся в обыске сверху донизу. Зачистив лес вокруг предназначенного для базы места со всех сторон, занялись строительными роботами. То и дело садились и взлетали челноки, доставляя все необходимое либо с космолетов, либо с окрестных складов. Начали рыть землю. Сверкала сварка, во все стороны бегали выполняющие задания роботы. Я запретил членам команды покидать капсулы боевых роботов. Суета, выполнявших свои обязанности по строительству огромных роботов на стройке, была такой, что могли случайно и человека затоптать. Тем более, что могли сделать человеческие руки быстрее, чем профессиональные роботы? За какие-то пару часов был выкопан входной туннель 5 на 5 метров. Над ним была возведена сварная приземистая крыша. который тут же одни роботы начали засыпать землей и маскировать, высаживая деревья, пока другие продолжали углубляться вглубь земли. Параллельно изготовляли несколько ворот, которые будут устанавливаться одни за другими в тоннеле. Неподалеку складировали другие стройматериалы, что понадобятся в дальнейшем. Расставленные вокруг боевые роботы лениво отстреливали монстров, стекавшихся на шум стройки. Откуда они появлялись, учитывая, что мы тщательно зачистили окрестности минимум километров на 5 вокруг, было непонятно. Но сам факт особого удивления не вызывал. Возможно, как мы предполагали, уничтожение всех монстров на определенной территории является для монстров в других районах поблизости каким-то сигналом. Возможно, у них были встроены какие-то способности ощущать местности, в которых их нет, и инстинкт заполнять их. Еще один час, и работы на поверхности были полностью завершены. Вход на базу был замаскирован, все стройматериалы перенесены внутрь. Внутри теперь будут работать 2 туннеля-прокладчика, а оставленные роботы будут мастерить кровати и все, что нужно, чтобы принять до 10 000 человек. Кровати были достаточно простые. Каркас из сваренной арматуры обтягивался специальной пленкой, намертво застывавшей через минуту после натягивания на него. Всякими матрацами мы не озадачивались. Роскошь в стандарт выживания не входила. Доставили 30 тонн продуктов. Вода будет идти через водозаборную скважину, которую пробурят в конце работ. Ну и если выиграет земляне расовый квест, и мы заселим базу спасенными, озаботимся и тем, чтобы дать им оружие и научить убивать монстров. Побродив по поверхности, не услышали никаких звуков, которые могли бы выдать базу. Наш присмотр тут больше не требовался, можно было улетать. Собрались и быстро погрузились на космолеты. «Ну что, слетаем в Индонезию, ребята?» — спросил я. «Ну да, учитывая, что в Китае и Японии нас могут ждать с какой-нибудь чрезмерно изощренной засадой. Так почему бы и не в Индонезию?» — ответил Серега. Поднялись повыше над океаном, чтобы перелет прошел более безопасно. Поближе к червоточинам, подальше от возможных атак. Слетать в Индонезию предложил Сатору. Население за 250 000 000. Много крупных городов. Мало ли, там инопланетяне будут менее осторожны. Повезло же нам случайно во Владивостоке. Но нет. В Индонезии оказалось пусто. Сколько ни прощупывали радарами города, никаких признаков инопланетян не было. Ни космолетов, ни челноков. Словно никогда и не было на Земле никаких пришельцев. Похоже, они отнеслись к нам очень серьезно. Им надоело умирать, даже не увидев, кто их убивает, — резюмировал я. Значит, придется немного обождать, в надежде, что через пару дней они утратят осторожность, и мы их снова сможем потрепать. Авось попрячутся и опять осмелеют. Возражений не было. Особого смысла в охоте на Земле на монстров не было. Мы так понимали, что выбить их практически невозможно. Уничтожишь в одной местности, придут из другой. И в той, из которой придут, тоже пусто не будет. Мы понятия не имели, откуда появляются монстры. Но какой-то хитрый способ закидывать их на Землю основатели игры, конечно, используют. Да и охота посредством боевых роботов большими группами ценных призов не приносило. Получали по одному заряду с монстра и практически никогда не выпадали навыки или заклинания. Достойной целью были только инопланетяне. И раз они пока от нас прятались, имело смысл вернуться на нашу базу в космос и заняться там прокачкой в игре. Да и полигоны были очень хорошей вещью, которую можно было использовать только там. На Землю решили вернуться через 1.5 дня. Начнем с охоты на инопланетян, затем проконтролируем ситуацию на базе и при ожидаемой готовности заберем оттуда туннели-прокладчики и роботов. Сложная техника нам всегда пригодится, бросать ее на Земле не стоит. Распланировали графики работы и отдыха. Всегда на дежурстве должно было быть 5 пилотов, мало ли. Наша база вовсе не так безопасна, как нам кажется. Строго проследил, чтобы никто чрезмерно не увлекся игрой. Полигон был в приоритете, но не все это понимали. Тренировки на нем были унылой патагонкой, в данжах, конечно, было веселее. Что уж говорить про то, что всегда можно было выбраться и на пляж, и в другую безопасную локацию, чтобы хорошо отдохнуть. Мы вчетвером посетили еще 3 данжа уровня А. Снова превозмогать и чрезмерно рисковать на сложных уровнях не решились. Туда соваться без боевых роботов не стоило. А призов, достойных риска боевой техникой, наподобие недавно выигранного, мы больше не нашли. Вполне может быть, что плохо искали. И, возможно, и не очень усердно. Потому что хотелось отдохнуть после тяжелых недель. 1,5 дня прошли быстро. Главным событием стало прибытие базы астероида. Она проделала весь путь строго по данным автопилота и была в полном порядке. Я уже собрался определяться с целью нашего нового налета на инопланетян, как ситуация резко изменилась. У каждого, неважно, был ли он в игре или в реале, выскочило уведомление. Условия для старта расового квеста выполнены. Земляне продемонстрировали способность сражаться с гостями планеты. Общие условия расового квеста. Чтобы выровнять возможности между аборигенами и гостями планеты, использование космолетов и боевых челноков в атмосфере планеты будет запрещено через 2 часа. Любой космолет или боевой челнок, который окажется в атмосфере Земли или ближе 700 километров к ее поверхности, будет по истечении этого времени уничтожен. Первый этап расового квеста начнется, когда запрет вступит в силу. В течение 3 дней земляне будут сражаться с гостями планеты. Успех в этой борьбе позволит перейти к следующему этапу. «Блин! Что же они творят, гады?» — возмутился Петька. «По идее, такие условия должны были бы помочь землянам противостоять чрезмерно хорошо вооруженным инопланетянам. Но на деле лично наш отряд от таких условий только в проигрыше. Мы же лучше вооружены, чем инопланетяне за счет трофеев с развитой планеты». «Да, для нас это конкретный косяк», — согласился я. «Но куда деваться?» «Так, ребята, у меня появилась идея», — крикнула обычно молчаливая Ютян, подняв руку. «Мы должны последними вернуться на Землю впритык к дедлайну». «А в чем смысл?» — спросил я удивленно. «Мы находимся в космосе, а большинство инопланетян, я уверена, сейчас на Земле, вместе с их кораблями. Чем они сейчас будут поспешно заниматься?» «Верно. Поспешно эвакуировать корабли на положенную дистанцию от Земли, вполне возможно, на автопилоте, чтобы побольше членов экипажа приняло участие в борьбе против нас на Земле», — воскликнул я, поняв суть идеи. «Ютян, ты умница!» «Главное угадать, по каким маршрутам они будут их отгонять», — сказал тоже уловивший суть идеи Борис. «Ну, раз Азия такая густонаселенная, как оказалось, то надо патрулировать именно над ней», — предложил я. «Раскинем свою сеть над Китаем». Закипела работа. Нам нужно было рассчитать планируемую акцию таким образом, чтобы не только поохотиться на космолеты инопланетян, но и успеть после охоты самим вместе с необходимым грузом высадиться на Землю, отогнав после этого собственные корабли на безопасную дистанцию до истечения срока. Нужно было также решить, что именно является для нас необходимым грузом. Боевых роботов решили брать всех, решили также, что надо выгрузить и запас ракет, мин и патронов для них. Припрячем, если носимый запас боеприпасов израсходуем в ходе боевых действий, пригодятся. Также нам могут понадобиться и медкомплексы. Решили взять с собой 1 стационарный и все походные. Стационарный можно будет припрятать вместе с ракетами. Взяли с собой и гражданские челноки. У нас их было 12 штук. Вполне достаточно, чтобы перевести весь наш отряд из одного места в другое. Но использовать без очень веской причины мы их не планировали. Учитывая небольшую высоту и очень низкую скорость, полет на них мог закончиться очень печально. За час до истечения дедлайна наши корабли уже раскинули радарную сеть над Азией. Мы полностью контролировали космос над Пекином и Шанхаем, прихватив также очень густонаселенную местность между ними. По этой местности пролегали и короткие маршруты между Землей к двум червоточинам. Добыча появилась спустя 20 минут. 12 космолетов, сплоченные эскадрой, взлетели от Шанхая. Сразу после вылета начали использовать маневр уклонения. «Атакуем?» — спросил Серега нетерпеливо. «Нет. Сдвинемся в сторону Пекина, чтобы не засекли. Еще немного обождем», — ответил я. Терпение купилось. Буквально через 2 минуты эскадра из 10 кораблей взлетела и из Пекина. И пошла на пересечение курсов с первой эскадрой. «И рассчитал маршруты обеих эскадр. Летят к ближайшей червоточине», — доложил Василий. «Вот теперь и мы двигаемся аккуратно туда же», — дал команду я. «Мы фактически загородили собой вход в червоточину. Две вражеские эскадры вскоре соединились и действительно полетели в нашу сторону».